Универсальный алгоритм разбора любой зоны. Первое. Остановитесь и обозначьте границы. Прежде чем начать, выберите конкретную зону. Это может быть одна полка, ящик, корзина или часть шкафа. Не расползайте сразу на всю комнату. Фокус важнее масштаба. Второе. Выньте все и рассортируйте по категориям. Полностью опустошите выбранную зону и разложите вещи по категориям. Например, в кухне – посуда, специи, техника. В ванной – уход, аптечка, текстиль. В гардеробе – верх, низ, аксессуары и тому подобное. Третье. Честная ревизия. Пройдитесь по трем категориям. Разделите все на три группы. Оставить то, чем реально пользуетесь, и что приносит пользу или радость. Избавиться – сломанное, просроченное, давно неиспользуемые. Передать, продать, отдать, переработать. Задавайте себе вопросы. Я действительно использую это. Это отражает мой стиль, жизнь, потребности сегодня. Это в хорошем состоянии. Оно работает? Четвертое. Очистите и подготовьте пространство. Протрите, почистите зону. Это создает ощущение нового старта и помогает не загромождать пространство снова. Пятое. Подберите удобную систему хранения. Группируйте оставшиеся вещи по логике использования. Используйте контейнеры, органайзеры, коробки, если нужно. Не покупайте ничего заранее. Сначала поймите, что и как нужно хранить. Шестое. Разместите все обратно, осознанно. Помните, все, что вы возвращаете, должно иметь свое место. Удобство и доступность важнее красивой картинки в Pinterest. Седьмое. Добавьте маркировку и декантирование по желанию. Это особенно полезно в общих зонах или если у вас много категорий. Даже простые стикеры помогут поддерживать порядок. Восьмое. Через неделю пересмотр. Посмотрите, как работает система через несколько дней. Возможно, что-то стоит передвинуть или оптимизировать. Давайте на примере кухни рассмотрим весь процесс расслабления и организации пространства. И пройдемся по универсальному алгоритму. Универсальный алгоритм разбора зоны. Кухня. Первое. Остановитесь и обозначьте границы. Выберите одну конкретную зону, а не всю кухню сразу. Примеры. Верхняя полка с банками и крупами. Один ящик со столовыми приборами. Угловой шкаф с техникой. Холодильник. Полка со специями. Важно! Не расползайтесь дальше, иначе быстро выгорите. Второе. Выньте все и рассортируйте по категориям. Полностью опустошите выбранную зону. Примеры категорий на кухне. Посуда. Тарелки, чашки, сковородки. Крупы. Специи, чай, кофе. Техника. Блендер, тостер, миксер. Контейнеры и банки. Тряпки, губки, салфетки. Продукты питания. Сложите все по типу. Визуально станет понятнее, чего у вас много, а чего не хватает. Третье. Честная ревизия. Пройдитесь по трем категориям. Разделите все на оставить то, что вы реально используете, любимая кастрюля, регулярно используемый нож, специи, которые не просрочены. Избавиться. Сломанные крышки, потерявшие форму контейнеры, заветренные специи, продукты с истекшим сроком годности, три одинаковые открытые пачки гречки. Передать технику, которой вы не пользовались годами. Сервизы, которые лежат на всякий случай. Лишние кружки оставьте столько, сколько реально используете. Полезные вопросы. Я готовлю с этим. Это удобно, работает, не раздражает. Мне это нравится. Я выбирал это с любовью. Подходит ли это к стилю и образу моей жизни? Четвертое. Очистите и подготовьте пространство. Протрите полки, ящики, дверцы. Если нужно, поставьте антисептик, подложите коврики, освежите зону. Это создает ощущение обновления и чистого листа и не дает навалить все обратно, как было. Пятое. Подберите удобную систему хранения. Группируйте по логике. Чай, кофе, сахар в одной зоне. Часто используемые специи в удобном доступе. Контейнеры один в один. Крышки отдельно в органайзере. Техника. В одном ящике. Шнуры сложены аккуратно. Если нужны контейнеры, берите их после расслабления, а не до. Часто оказывается, что все и так помещается. Шестое. Разместите все обратно, осознанно. Ставьте вещи по принципу чистоты использования. Часто – на уровне глаз или под рукой. Редко – вверх или в глубину. Тяжелое – вниз, легкое – наверх. Оставьте воздух. Не нужно забивать все до отказа. Седьмое. Добавьте маркировку и декантирование по желанию. Подпишите специи. Пересыпьте крупы в одинаковые контейнеры. Переложите таблетки для посудомойки в банку. Используйте корзинки по категориям. Чай, перекусы, соусы. Восьмое. Через неделю пересмотр. Вернитесь к зоне и честно оцените, удобно ли доставать, что раздражает, что снова стало беспорядком. При необходимости переставьте, доработайте. Это нормально. Организация пространства – это процесс. Нужно пожить некоторое время с новыми правилами и пересмотреть некоторые нюансы, если требуется. Упрощение на кухне часто запускает волну. Появляется больше желания готовить, пробовать новое. Появляется чувство «я хозяйка своего пространства». Уходит раздражение от завалов и перекладывания банок. Таким образом, можно пройтись по каждой зоне, шаг за шагом. А чтобы вам было чуть проще и появились идеи, что можно разобрать, предлагаю список вещей, от которых можно избавиться в каждой зоне. Уделяем внимание каждому пространству. Прихожая – визитная карточка вашего дома. Прихожая – это первое, что видите вы и ваши гости, заходя в дом. Именно она задает тон всему дому – уют или хаос, легкость или раздражение. Это небольшое пространство имеет огромное значение. От него начинается ваше возвращение домой. Что стоит пересмотреть в прихожей? Обувь, которая давно не носится или износилась. Либо уберите на хранение вне сезона, либо избавьтесь от ненужного. Пакеты. Особенно пакеты с пакетами. Оставьте 2-3 многоразовых и отдайте остальное в переработку. Сломанные или неудобные вешалки, крючки, полки. Освободите место и энергию. Ароматы и парфюм. Храните только то, что действительно используете. Пустые флаконы или надоевшие запахи – прочь. Сумки и рюкзаки, которые вышли из употребления. Либо отдать, либо переработать. Аксессуары. Шарфы с катышками. Перчатки без пары, шапки, которые не носите. Ненужные ключи, брелоки, старые бейджи и карточки. Тапочки в плохом состоянии. Они тоже важная часть уюта. Излишки средств по уходу за обувью. Достаточно 1-2 проверенных средств. Старые коврики, неработающие светильники, декор, который уже не радует. Лишние зонты, старые поводки для питомцев, шоперы и сумки, которые не используются. Хлам в органайзерах и ящиках. Чеки, резинки, батарейки, монеты. Разберите и освободите место. Три вопроса для рефлексии. Что я чувствую, когда захожу в дом и вижу свою прихожую? Есть ли в этом пространстве что-то, что каждый раз раздражает или отнимает энергию? Что я могу изменить, чтобы прихожая отражала мой сегодняшний ритм жизни и стиль? Гостиная – сердце дома. Гостиная – это центральное пространство, в котором встречаются члены семьи, проводят время гости, проходят совместные вечера. Здесь мы отдыхаем, общаемся, восстанавливаемся. Именно поэтому гостиная заслуживает особого внимания при расслаблении. Ее атмосфера напрямую влияет на ощущение уюта в доме и качество повседневной жизни. Что стоит пересмотреть? Первое. Фотографии и рамки. Фотографии, которым вы больше не испытываете эмоциональной привязанности, не должны занимать места. Оставьте только те, что вызывают радость или несут ценную память. Остальное можно убрать в архив или оцифровать. Второе. Журналы, книги, каталоги. Если вы не собираетесь перечитывать их или они потеряли актуальность, передайте в буккроссинг, библиотеку или отдайте тем, кому они будут полезны. Книжные полки — это не склад, а визуальный центр пространства. Третье. Мебель и декоративные элементы. Объемные кресла, перегруженные стеллажи, избыточные декоративные детали могут создавать визуальный шум и препятствовать отдыху. Оставьте только функциональные и эстетически приятные предметы, с которыми вам хорошо. Четвертое. Электроника. Старые пульты, сломанные колонки, лишние зарядки и очистители воздуха, которые больше не используются, нарушают визуальную чистоту. Избавьтесь от всего, что не приносит пользы. Пятое. Свечи, декор, ароматизаторы. Неиспользуемые или закончившиеся свечи, аромалампочки и другие элементы обстановки, утратившие свежесть или актуальность, создают ощущение загроможденности. Пусть каждый предмет будет в ходу, а не просто стоит. Шестое. Текстиль. Подушки, пледы, покрывала, которые выглядят уставшими, потеряли форму или перестали вам нравиться, лучше убрать. Обновленный текстиль – простой способ вдохнуть новую жизнь в пространство. Седьмое. Провода и мелкая техника. Ненужные кабели, старые переходники, беспорядочно лежащие удлинители – источник визуального стресса. Используйте кабель-менеджмент, а все неактуальное сдайте на переработку. Восьмое. Игры, альбомы, пазлы. То, чем никто не пользуется в течение года, вряд ли неожиданно вернется в обиход. Оставьте только действительно любимое. Девятое. Сувениры и подарки без смысла. Предметы, которые были получены по инерции или не вызывают никаких чувств, не должны оставаться в вашем поле зрения. Пространство должно быть наполнено предметами с ясной функцией или смыслом. Десятое. Корзины и ящики с предметами на всякий случай. Если вы забыли, что лежит внутри, скорее всего, это не нужно. Проведите ревизию и оставьте только то, что имеет значение здесь и сейчас. Одиннадцатое. Растения. Засохшие или больные растения отнимают энергию. Пусть в вашей гостиной живут только здоровые, ухоженные, зеленые акценты, которые наполняют дом жизнью. 12. Ковры, покрывала, занавески. Если они не соответствуют текущему сезону, стилю или утратили вид, замените их или уберите на хранение. Пространство дышит, когда в нем нет тяжелых и устаревших текстильных элементов. 13. Чужие вещи. Одежда, посуда, инструменты, детские игрушки, оказавшиеся в гостиной временно, часто оседают здесь надолго. Верните вещи в их зоны. Гостиная — не универсальный склад. Вопросы для рефлексии. Что я хочу чувствовать, заходя в эту комнату? Какие вещи действительно способствуют отдыху? Что мне мешает здесь расслабиться? Спальня. Спальня — это не просто комната. Это пространство, в котором вы заканчиваете день, перезагружаетесь, отдыхаете, погружаетесь в уединение и возвращаетесь к себе. Это то место, где особенно важно чувствовать безопасность и покой, а не раздражение от мельтешащих деталей, беспорядка и застоявшегося воздуха. Что стоит пересмотреть в спальне в первую очередь? Постельное белье с потертостями, катышками или выцветевшее. Оставьте 2-3 качественных, приятных на ощупь комплекта, которые вы действительно используете. Неполные или несочетаемые комплекты. Наволочки без пододеяльника, простыни не по размеру. Все это создает визуальную и тактильную негармоничность. Старые подушки и одеяла, особенно те, которые хранятся на всякий случай или для гостей, и годами лежат без дела. мелкие предметы, завалившиеся под кровать или комоды. Одиночные носки, обертки, пыльные коробки. Одежда, которая давно должна быть в шкафу, но села на кресле, у изножья кровати или на комоде. Избыточный текстиль, декоративные подушки, пледы, покрывала, которые создают ощущение нагромождения и не используются по назначению. Сувениры, рамки, подсвечники и прочий декор, который собирает пыль и не имеет для вас эмоционального значения. Электроника. Тикающие часы, мигающие лампочки на роутерах, приборы с постоянным светом. Все это нарушает качество сна. Завалы вещей у стен или в углах, которые мешают свободной циркуляции воздуха. Старая или деформированная мебель, особенно прикроватные тумбы, которые давно не выполняют свою функцию. Аромадиффузоры с пустым флаконом, высохшие растения, устаревшие свечи, оставшиеся только как декор. Вопросы для рефлексии. Что в моей спальне действительно способствует отдыху, а что мешает расслабиться и восстановиться? Какие вещи я держу рядом с собой из чувства вины, привычки или страха расстаться? И хочу ли я их брать с собой в свое завтра? Каким я хочу чувствовать себя, просыпаясь утром? И отражает ли моя спальня это состояние? Ванная. Ванная — это место, где мы заботимся о себе, своем теле и в каком-то смысле восстанавливаем границы между внутренним и внешними мирами. Пространство ванной должно быть не только функциональным, но и дышащим, чистым, легким, не перегруженным деталями, которые утяжеляют и отвлекают. Из-за высокой влажности ванная особенно чувствительна к беспорядку. Лишние вещи собирают пыль, способствуют образованию плесени и нарушают гигиену. Поэтому уборка здесь не только про эстетику, но и про здоровье. Чем меньше визуального и вещевого шума, тем проще ухаживать за собой, дышать, ощущать ясность. От чего стоит избавиться в первую очередь? Косметика и уходовые средства с истекшим сроком годности или изменившиеся в запахе, цвете, текстуре. Пробники, которыми вы ни разу не воспользовались, особенно если не помните, откуда они. Поврежденные или неиспользуемые приборы – фен, стайлер, эпилятор, электрическая щетка. Лишние аксессуары для волос – резинки, заколки, крабики, которые уже не актуальны. Старые или засаленные мочалки, губки, пемзы, щетки. То, что давно потеряло свежесть. Пустые баночки, флаконы, тюбики. Привычка додержать до последнего только создает хаос. Баночки на всякий случай, в которых вы не уверены. Их много, они путаются, ими неудобно пользоваться. Детские игрушки без системы хранения. Оставьте 1-2 любимые и определите для них место. Застиранные, выцветшие, некомфортные полотенца замените на несколько хороших, мягких комплектов. Излишек текстиля. Если есть 10 полотенец, а пользуетесь 3, пора это пересмотреть. Влажные коврики, которые не успевают просохнуть. Они становятся очагом бактерий. Химия, хранимая прямо в ванной. Вынесите средства для уборки в более проветриваемую зону. Старая декоративная косметика, которой не пользовались последние месяцы. Пусть ваша ванна станет местом не только гигиены, но и внутреннего обновления. Очищая ее, вы создаете контур спокойствия, в котором легко заботиться о себе и внешне, и внутренне. 3 вопроса для рефлексии. Насколько моя ванная комната отражает мое отношение к телу и заботе о себе? Какие вещи в ней создают ощущение перегруженности, а какие дарят ощущение уюта и простоты? Что я хочу ощущать, входя утром в ванную, и помогает ли мне это пространство начать день с ясности? Гардероб. Гардероб не просто место, где хранятся вещи. Это отражение вашего образа жизни, внутреннего состояния и отношения к себе. Одеждой мы не только согреваем тело, но и транслируем миру свои ценности, свое настроение, свое «я». Именно поэтому так важно, чтобы гардероб был не переполненным складом, а местом осознанного выбора. Нет универсального списка одежды, подходящего всем. Кто-то живет в городе и ходит на встречи каждый день. Кто-то работает из дома и гуляет с детьми. Кто-то обожает минимализм, а кому-то ближе винтаж. Важно, чтобы гардероб соответствовал именно вашей жизни и вашему телу. Сегодня, не в прошлом и не в мечтах о будущем. Когда одежда работает на вас, а не занимает пространство, вы чувствуете это сразу. Вам комфортно, вы красивы, вы свободны. Что стоит пересмотреть в гардеробе? Одежда, которую вы не надевали больше года. Если вещь не стала частью вашей повседневности, вероятно, она вам не подходит. Вещи, которые неудобны, сковывают движение, натирают, требуют постоянной корректировки. Все, что не по размеру. Мало, велико, не по фигуре. Пусть в шкафу будут вещи, которые сидят идеально. Изношенные вещи, застиранные, растянутые, с катышками, пятнами или дырками, которые вы не собираетесь зашивать. Белье и носки, потерявшие форму, эластичность или свежесть. Одежда, которая вышла из моды или устарела для вашего вкуса. Тренды приходят и уходят, а вы остаетесь. Рекламные футболки, сувенирные толстовки и прочая одежда на один раз, которую вы никогда не наденете. Вещи, с которыми связано чувство вины или обязательства, но не радость. Они не обязаны оставаться в вашей жизни. Одежда, которая принадлежит другим. Пора вернуть или отпустить. Будьте честны. Если вещь не вызывает желания надеть ее прямо сейчас, возможно, ее время прошло. Гардероб должен работать каждый день, а не ждать особого случая. Пусть даже домашняя одежда будет красивой. Пусть даже пижама радует вас. Вы достойны комфорта и красоты. Не только в зеркале на выход, но и в собственном отражении каждый вечер. Три вопроса для рефлексии. Помогает ли мой гардероб выражать мою личность и поддерживать мои цели? Есть ли в шкафу вещи, которые каждый раз вызывают чувство вины или раздражения? Как бы выглядел мой гардероб, если бы я выбирала только то, что действительно люблю? Балкон. Балкон часто становится тем самым местом, куда отправляются вещи на потом. Сломанные стулья, коробки, остатки ремонта, сезонные предметы, которые не нашли себе уголка в доме. Со временем это пространство перестает быть балконом и превращается в пыльный, захламленный склад. А ведь изначально балкон задумывался как уголок свежего воздуха, утреннего солнца и тихих вечеров. Представьте, что балкон — это ваша небольшая терраса, личное убежище. Здесь можно читать, завтракать, пить вечерний чай, заниматься растениями или просто дышать. Все это возможно только тогда, когда вокруг чисто, свободно и дышится легко. Чтобы вернуть балкону его настоящее предназначение, начните с расслабления. Это не требует дорогостоящего ремонта. Достаточно убрать то, что давно потеряло актуальность. Избавляемся от всего, что не приносит пользы и не вдохновляет. Остатки ремонта, обрезки ламината, старые обои, пустые банки из-под краски. Если они пылятся больше года, пора их отпустить. Строительные и автомобильные запчасти, которые, может быть, пригодятся, но только занимают угол. Поломанный инвентарь, швабры, ведра, щетки и инструменты, которые уже не используются. Старые сушилки, сломанные цветочные горшки, пластиковые ящики и другие элементы, потерявшие функциональность. Велосипеды, самокаты, скейтборды и спортивное снаряжение, которое не использовалось в последние два сезона. Возможно, кому-то они нужнее. Пустые коробки, упаковка от бытовой техники, сезонный декор, который вы не доставали несколько лет. Садовая мебель в плохом состоянии, которую вы не хотите использовать. Освободив балкон от хлама, вы получите дополнительное пространство. Не для хранения, а для жизни. Даже один стул, подушка, зеленое растение могут превратить балкон в место силы, где приятно проводить время. Это не требует вложений, только внимания, любви и желания жить проще и красивее. Три вопроса для рефлексии. Хочу ли я, чтобы балкон вдохновлял меня так же, как гостиная или спальня? Какие предметы здесь остались просто потому, что я не решился их отпустить? Какое новое использование балкона принесло бы мне радость прямо сейчас? Документы. Организация документов – это не только вопрос порядка, но и ключ к снижению стресса и уверенности в повседневной жизни. Когда все важные бумаги находятся на своих местах, поиск нужной информации не превращается в беспорядочную и нервную гонку в самый неподходящий момент. Правильная система хранения документов экономит ваше время, облегчает выполнение обязательств и освобождает пространство от лишнего хлама. Как начать? Первый шаг – собрать все документы в одном месте. Это позволит увидеть, что именно у вас есть и как с этим работать дальше. Затем разделите документы на две основные категории – действующие и те, срок которых истек, или которые можно архивировать. От чего стоит избавиться? Просроченные медицинские справки, результаты анализов, рецепты и полисы, которые уже не актуальны, гарантийные талоны на технику, которой у вас больше нет, или срок гарантии, который давно истек. Билеты, путевки и программы прошлых поездок, если они не имеют особой сентиментальной или практической ценности. Документы, которые больше не имеют юридической силы. Неактуальные страховки, авто, здоровье, недвижимость, которые уже не действуют. Ручки, которые не пишут, и ненужные канцелярские принадлежности, создающие беспорядок. Копии документов, которые дублируют друг друга без необходимости. Бумаги с просроченными счетами или уведомлениями, не требующими действия. Как организовать хранение? Создайте отдельные папки или файлы для разных групп документов. Например, личные документы, паспорт, свидетельства, дипломы, ИНН, СНИЛС, удостоверения. Документы семьи, паспорта, свидетельства о рождении, медицинские карты супруга и детей, животные, ветеринарные паспорта, справки и документы, имущество, документы на недвижимость, транспорт, финансы, счета, кредиты, налоговые декларации, работа, контракты, справки, трудовые договоры, здоровье, медицинские карты, страховки, направления. Очень важно иметь электронные копии важных документов. Отсканируйте их и сохраните в облачном хранилище Google Drive, Notion, Dropbox или на защищенном внешнем накопителе. Это обеспечит доступ к ним в любой ситуации и защитит от потери. Формируйте привычки. Чтобы поддерживать порядок, сразу определяйте место для каждого нового документа. Не откладывайте разборку бумаг на потом. Так вы избежите накопления хаоса и быстро найдете нужное. Вопросы для рефлексии. Какие документы я действительно использую регулярно, и они имеют для меня актуальное значение? Есть ли у меня документы, которые хранятся на всякий случай, но не приносят пользы и только занимают место? Как я могу упростить систему хранения, чтобы доступ к важным бумагам был быстрым и удобным? Аптечка, порядок и забота о здоровье. Вы когда-нибудь замечали, сколько лишних вещей может накапливаться в вашей домашней аптечке? Пересмотр содержимого аптечки – важный шаг на пути к заботе о собственном здоровье и безопасности. Ненужные, просроченные или редко используемые препараты занимают место и создают путаницу, мешая быстро найти действительно нужное в критической ситуации. Регулярная ревизия поможет оставить только актуальные и необходимые средства, облегчая уход за собой и повышая вашу уверенность в том, что вы всегда готовы к непредвиденным обстоятельствам. От чего стоит избавиться? Средства с истекшим сроком хранения или которые требуют особых условий, несоблюдаемых у вас дома. они могут быть не только неэффективными, но и опасными для здоровья. Лекарства, которые вы не принимаете и не планируете использовать, а также дублирующие средства. Излишки, купленные на всякий случай, но так и не потребовавшиеся. Старые, неработающие или поврежденные приборы, градусники, тонометры и другое. Непригодные повязки, бинты, марля и прочие расходные материалы. Пустые упаковки. Как организовать аптечку? Оставьте только те препараты и средства, которые действительно необходимы вам в повседневной жизни или на случай экстренной помощи. Разделите содержимое на логичные категории. Первая помощь, хронические заболевания, средства от простуды, обезболивающие и прочее, чтобы быстро ориентироваться. Храните лекарства в удобных герметичных контейнерах или специальных органайзерах. Регулярно проверяйте сроки годности и своевременно избавляйтесь от просроченных препаратов. Поместите важные инструкции и рецепты в отдельное место, чтобы не терять их. Продумайте место хранения, чтобы аптечка была недоступна детям, но при этом легко доступна взрослым. Минимализм в аптечке – это не просто порядок, это осознанный подход к заботе о себе и своих близких. Освободившись от лишнего, вы облегчаете себе жизнь и снижаете риск ошибок при выборе нужного средства. Вопросы для рефлексии. Какие лекарства и средства в моей аптечке я действительно использую регулярно и могу назвать необходимыми? Есть ли у меня препараты с истекшим сроком годности или те, что давно не применялись и занимают место без пользы? Насколько удобно и безопасно организовано хранение медицинских средств в моем доме? Авто. Когда порядок в доме уже наведен, важно не забывать об автомобиле. Машина – это небольшой дом на колесах, где также необходимо поддерживать чистоту, порядок и удобство. В салоне не должно быть лишних вещей или беспорядка. Все должно быть аккуратно организовано, легко доступно и актуально. Чистый и упорядоченный автомобиль не только облегчает поездки, но и создает ощущение комфорта и безопасности. Что стоит оставить в машине? В первую очередь все важные документы – водительские права, техпаспорт, страховые полисы, а также документы на парковку и прочие необходимые бумаги, чтобы они были всегда под рукой. Если вы носите очки, солнцезащитные или для зрения, обязательно храните их в машине для удобства и безопасности в пути. Обязательно автоаптечка с минимальным набором медикаментов – пластыри, антисептик, обезболивающие, препараты от аллергии и средства для обработки незначительных травм. Влажные салфетки помогут быстро привести в порядок руки и поверхности, что особенно важно в дороге. Плед пригодится для тепла и комфорта в прохладное время года или при долгих поездках ночью. Бутылка воды и полезные снеки, например, орехи или батончики, поддержат силы в пробках или дальних поездках. Если вы предпочитаете сменную обувь для вождения, храните в машине удобные кроссовки или балетки. Для поддержания видимости важно иметь в автомобиле щетку для стекол и скребок от снега и льда. Не забудьте набор по правилам дорожного движения. Он поможет быстро ориентироваться в непредвиденных ситуациях. От чего стоит избавиться? Просроченные или неактуальные документы, старые страховки, талоны на парковку, квитанции, сертификаты и чеки, которые уже недействительны. Пустые упаковки от еды и напитков. Использованные салфетки, пластиковые бутылки и пакеты, которые загромождают пространство. Различные гаджеты и зарядные устройства, которые давно не используются или сломаны. Косметика и аксессуары, которые лежат без дела. Помады, расчески, зеркала, если вы не пользуетесь ими в дороге. Советы для поддержания порядка в автомобиле. Регулярно проводите легкую уборку. Выбрасывайте мусор, протирайте поверхности и проверяйте актуальность вещей хотя бы раз в неделю. Используйте органайзеры для хранения документов, аптечки и мелочей. Так все будет на своем месте и легко доступно. Пусть ваш автомобиль станет комфортным и упорядоченным пространством, где все под рукой и ничто не мешает наслаждаться поездкой. Вопросы для рефлексии. Какие вещи в моем автомобиле действительно необходимы и используются регулярно, а какие просто занимают место? Насколько удобно и безопасно организовано хранение документов, аптечки и других важных предметов в машине? Как часто я уделяю время поддержанию порядка в автомобиле? И что могу сделать, чтобы сделать поездки комфортнее? Сумка. Независимо от пола и образа жизни, ношение с собой огромной сумки, полной вещей на всякий случай, часто становится привычкой и источником лишнего веса, как физического, так и эмоционального. Настоящая легкость и комфорт достигается, когда в сумке находятся только те предметы, которые действительно нужны вам каждый день и помогают чувствовать себя уверенно и подготовленно. Что стоит оставить в сумке? Основной кошелек или портмоне с деньгами и банковскими картами, ключи от дома, автомобиля или рабочего места, важные документы, удостоверение личности, водительские права, студенческий или пропуск в зависимости от вашего образа жизни, минимальный набор средств личной гигиены, например, бальзам для губ или дезинфицирующее средство для рук, которое поддержит ощущение свежести, небольшой флакон парфюма или ароматическое средство в компактном формате для быстрого обновления и поднятия настроения. Солнцезащитные очки, если вы много времени проводите на улице или за рулем. Мини-аптечка с базовыми препаратами. Обезболивающие, антигистамин, пластыри и другие необходимые лекарства. От чего стоит отказаться? Излишки косметики и парфюмерии. Не нужно таскать полный арсенал. Достаточно пары универсальных средств для коррекции свежести. Старые чеки, билеты, рекламные листовки и прочий накопившийся мусор, который со временем превращается в тяжесть. Зарядные устройства и кабели, если у вас есть возможность подзарядить гаджеты вне дома. Вещи, которые не добавляют практической пользы или эмоционального комфорта, а лишь утяжеляют сумку и мешают легкости движений. Как правило, чем меньше вещей в сумке, тем легче и приятнее ее носить. Важно научиться отпускать лишнее и оставлять с собой только то, что действительно поддерживает вашу повседневную жизнь, комфорт и уверенность. Пусть ваша сумка станет отражением вашего стиля, порядка и внутренней гармонии. Вопросы для рефлексии. Какие вещи в моей сумке я использую регулярно, а какие лежат без дела и только утяжеляют ее? Чувствую ли я себя легче и свободнее, когда беру с собой только самое необходимое? Как я могу сделать свою повседневную сумку более функциональной и комфортной, отказавшись от лишнего? Создание уюта. Уют — это когда дома становится легко и хорошо, когда пространство как будто отражает тебя настоящего, твою заботу о себе, когда дышится свободно, когда все вещи лежат там, где им место, когда обстановка не напрягает, а наоборот, поддерживает и радует. К уюту идешь через порядок, но не через стерильную чистоту, а через осознанный выбор, что действительно должно быть в твоем доме. Чем меньше всякого хлама вокруг, тем спокойнее становится на душе. Напоминаю, минимализм — это не про то, чтобы от всего отказаться, а про то, чтобы оставить качественные, красивые, нужные вещи, которые создают то самое ощущение дома. Организация хранения — фундамент порядка и легкости. У каждой вещи в доме должно быть свое место. Если вещи разбросаны, пусть даже самые красивые, дом сразу теряет ощущение порядка. Используйте коробки, корзины, органайзеры. Они помогают систематизировать и структурировать пространство. При этом важно регулярно проводить ревизию, освобождаться от ненужного и поддерживать баланс. Соблюдайте простой принцип: чем меньше вещей, тем легче их содержать в порядке. Не нужно бояться избавляться от того, что не приносит радости и пользы. Помните, что порядок — это прежде всего свобода, а не ограничение. Создайте зоны для отдыха и релаксации. Комфорт в доме напрямую зависит от того, как организованы пространства для отдыха. Выделите уголок с мягкими подушками, пледом и приятным освещением, где можно расслабиться с книгой или любимым фильмом. Используйте мягкий теплый свет. Он незаменим для создания атмосферы уюта и спокойствия. Очень важно сделать такие места для себя, где можно уединиться, почувствовать безопасность и покой. Пусть каждый уголок в вашем доме приглашает к отдыху и восстановлению сил. Чистота – залог хорошего самочувствия. Чистота и порядок – это не только эстетика, но и залог здоровья и внутреннего комфорта. Пыль и грязь создают ощущение дискомфорта и мешают расслабиться. Регулярная уборка, проветривание комнат, забота о свежем воздухе – важные составляющие домашнего уюта. Глобальная уборка раз в неделю, мытье окон, чистка сантехники, тщательное удаление пыли помогает поддерживать пространство в порядке и улучшает настроение. Личные детали, которые делают дом вашим. Уют становится настоящим, когда в доме есть ваши личные вещи, фотографии в рамках, наполняющие воспоминаниями, живые растения, которые вносят свежесть и жизнь, любимые предметы декора, которые радуют глаз и душу. Не перегружайте интерьер множеством мелочей. Выбирайте только те детали, которые действительно вызывают теплые чувства и соответствуют вашему стилю. Пусть ваш дом говорит о вас, вашей истории и вашем настроении. Текстуры и материалы – важная часть атмосферы. Мягкие ткани, подушки, пледы, покрывала создают ощущение тепла и комфорта. Ковры делают полы теплыми, особенно в холодное время года. А шторы помогают регулировать свет и создают интимность. Выбирайте натуральные, приятные на ощупь материалы, которые вызывают желание прикоснуться к ним и расслабиться. Минимализм в деталях. Не стоит перегружать пространство лишними вещами и деталями. Чем меньше предметов, тем гармоничнее и легче воспринимается интерьер. Каждый предмет должен быть любимым, функциональным и приносить радость. Такое пространство не только эстетично, но и поддерживает внутренний баланс, помогая сосредоточиться на самом важном. Ароматерапия – невидимый источник уюта. Запахи играют огромную роль в восприятии дома. Ароматные свечи, диффузоры с эфирными маслами создают атмосферу расслабления и спокойствия. Используйте ароматы, которые ассоциируются у вас с теплом и безопасностью. Ваниль, лаванда, сандаловое дерево или цитрусы. Меняйте ароматы в зависимости от настроения. Бодрящие для утра и расслабляющие для вечера. Цените моменты тишины и покоя. Создайте в доме тихие зоны, где можно побыть наедине с собой, послушать любимую музыку или просто отдохнуть. В современном мире именно такие моменты становятся редкостью и ценностью. Дайте себе возможность замедлиться и почувствовать связь с собой. Это важная часть уюта. Рефлексия. Вопросы, которые помогут понять, насколько уютен ваш дом. Какие вещи и детали в моем доме приносят мне радость и помогают расслабиться? Есть ли у меня пространство, где я могу уединиться и почувствовать себя в безопасности? Что я могу убрать или изменить, чтобы сделать свой дом более легким и гармоничным? Привычки для поддержания порядка и уюта. Навык поддерживать порядок – это повседневная привычка, которая делает жизнь проще и уютнее. Дом, в котором царит гармония, рождается из мелочей, из тех небольших действий, которые мы совершаем ежедневно, даже не задумываясь. Убирать сразу после использования. Не откладывать на потом. Захватывать вещи по пути из одной комнаты в другую. Все это помогает избежать накопления хаоса и держать пространство в чистоте без лишних усилий. Поддерживать порядок легко, если научиться доверять своим движениям и превращать уборку в естественную часть жизни. Простой пример. Протереть обувь сразу после прихода домой. Или убрать пустую упаковку из ванной, не дожидаясь, пока вещи превратятся в завал. Такие привычки экономит время и силы, избавляет от чувства усталости и раздражения, которые возникают, когда горы вещей словно накапливаются сами по себе. Пустые поверхности — это еще один секрет визуального и внутреннего пространства. Минимум декора на столах и полках помогает избежать накопления пыли и создает ощущение легкости и свободы. А когда вещей немного, привычные рутинные дела — гладить одежду, разбирать чемодан после поездки, стирать небольшими порциями — становится не тяжелой обязанностью, а легкой и быстрой заботой. Перед сном стоит уделить пару минут быстрому наведению порядка, разложить вещи по местам, убрать игрушки, поправить плед на диване. Это совсем немного времени. Но какое удовольствие проснуться утром в чистом, свежем и уютном доме. Теперь, когда мы понимаем важность простых, но регулярных действий, можно перейти к практическим рекомендациям по уборке. Как организовать процесс, чтобы он был эффективным и не отнимал у вас лишних сил. Рассмотрим, как поддерживать порядок и наполнять дом уютом каждый день.